Глава 48. Я стояла перед трюмо из дорогого красного дерева и оценивающе смотрела на свое отражение. Подтянутая фигура, мягкие покатые изгибы в меру пышных бедер, маленькая упругая грудь, атласное черное платье шелком ласкало кожу и длиной спускалось чуть ниже колена. Шпильки идеально подчеркивали хрупкие щиколотки. И не скажешь, что мне уже 40 лет. Одним движением сбросила туфли, а затем настал черед наряда. Оставшись в дорогом кружевном белье, которое на самом деле ничего не скрывало, лишь подчеркивало достоинство моего тела, устало выдохнула. Все надоело. Небрежно отбросив платье на кресло, снова повернулась к зеркалу. Скрипнула дверь, и внутрь комнаты кто-то прошел. Я знала, кто это. По спине пробежали мурашки, но я продолжала неотрывно смотреть в зеркало. Отвести взор, как ни силилась, не получалось. И вскоре рядом со мной появилось отражение Роберта, моего мужа. Мое сердце радостно ёкнуло и застучало быстрее. Но оказалось, что я желаемое выдала за действительное, и эта радость вовсе не она. Это был дичайший, сжирающий все мое существо страх к человеку, вставшему позади меня. Все такой же красивый мужчина с легкой сединой, которую практически не было заметно в густых светлых волосах. Те же проницательные глаза, в которых сейчас плескалась тихая злость. И не любовь я к нему испытывала, а совершенно противоположное чувство. То есть не я, а кто-то, кто занял мое тело. Мне хотелось ему улыбнуться, вот только выдавить из себя хотя бы подобие радости никак не получалось. «Лена!» – начал он. Поднял левую руку и, плавно опустив свою ладонь на мое обнаженное плечо, крепко сжал. Да так, словно кошон вцепился когтями в беззащитную, трясущуюся тушку добычи. Это, казалось бы, простое прикосновение заставило меня по-настоящему вздрогнуть. Ты показала себя просто великолепной хозяйкой. Он говорил что-то еще, а мое сознание будто бы раздвоилось. Странное ощущение. Вот я, Елена, и стою рядом с супругом перед зеркалом. И вот я, бесплотный дух, который отлетел чуть в сторону, оказавшись за спиной Роберта. Взгляд второй меня опустился и наткнулся на правую руку мужа, в которой он сжимал длинный шприц. Я и без того говорить могла с трудом, а тут так и вовсе буквально онемела. Животное, первобытное чувство всепоглощающего ужаса чуть не накрыло с головой. Бежать, бежать как можно дальше от этого монстра, притворяющегося любящим меня супругом. Без оглядки и так далеко, как только возможно на такой маленькой планете. Елена! Мысленный призыв был полон непередаваемых эмоций. Я сначала не поняла, что это такое. Все мое внимание было сосредоточено на острой, тонкой игле, холодом стали, мерцавшей в приглушенном свете напольного бра. «Лена!» С трудом оторвав взор от шприца, вскинула голову и встретилась со своими же синими глазами в зеркале. «Он хочет убить меня! Что мне делать? Подскажи!» Мои собственные очи были полны слез отчаяния. «Ты, Джейн!» Так же мысленно ахнула я и была услышана. «Леди Джейн Ла-Салье, единственная внучка графа Патрика Ла-Салье». Представилась она, и хоть женщина напротив не делала никаких движений, но я и так поняла. Была бы возможность, и мне бы продемонстрировали идеальный книксин или даже реверанс. «Я здесь. Проживаю вашу жизнь, леди Елена». Продолжила она мысли-речь. «И каждый день со дня пробуждения обретаюсь в страхе, что меня убьет мой, то есть ваш, благоверный». Эта новость меня ошарашила. Мой ненаглядный, мой дорогой и единственный, любовь всей моей жизни хочет кого-то убить? Но вот Роберт стоит рядом и держит в руке наполненный непонятным веществом шприц. И даже если это все сон, то сновидение получается каким-то чересчур реальным, как по ощущениям, так и по окружающей вещественной обстановке. Видишь вазу с цветами? Потянись к столику перед трюмо. Притворись, что хочешь поправить вон ту алую розу. Хватай сосуд за горлышко и шарахни ему прямо по лбу. Через секунду, просчитав самые лучшие варианты, выдала я, стараясь отогнать страшные мысли, что сошла с ума. И в данный момент нахожусь в лечебнице для душевнобольных. А это мои шизофренические видения. Женщина с моим лицом, поколебавшись секунду, все же сделала ровно так, как я ей велела. И громкий звук удара крепкого фарфора, а не менее прочный лоб Роберта, заполнил комнату. И крик Роберта от чего-то бальзамом пролился на сердце. «Бери шприц и кали в него!» Продолжила я раздавать инструкции. Трясущимися руками я, Елена, схватила откатившийся в сторону предмет и, чуть посомневавшись, воткнула иглу в бедро стонущего мужика. «Дави на пушер! Пусть получит то, что было предназначено мне, то есть тебе!» Слезы катились по щекам Джейн, находившейся в моем теле. Ее мысли и чувства были понятны. Мало кому везет попасть в такую ситуацию. Позади моего бесплотного духа, зависшего практически под самым потолком, подуло холодом. Все, что происходило перед глазами, застыло, словно кто-то нажал на стоп-кадр. И я, понимая, что у меня остались считанные секунды, крикнула, что есть мочи. «Защищайся! Будь смелой и решительной!» Не успели эти слова сорваться с уст, как ураганный ветер подхватил мое невесомое тело и закружил, чтобы утащить куда-то в темноту, где на меня обрушился острый холод безнадежности. Я кричала так отчаянно, как никогда в жизни, всеми фибрами души стремясь выбраться. Я хотела жить. И эта сила, эта любовь к жизни в итоге победила. Воздух наполнил грудную клетку, и я проснулась. Натужно дыша, резко села в кровати. Холодный пол катился по лицу. Грудь ходила ходуном. Я тупо уставилась перед собой, пытаясь собраться с мыслями. Что это сейчас такое было? Неужели настолько реалистичный сон? Не может быть. Но все предметы в привидевшейся мне комнате были до боли знакомыми и такими натуральными, детализированными, что их никак нельзя было отнести к простому сновидению. И самое главное, я четко видела свое лицо, пусть и в отражении. Медленно встав с кровати, подошла к своему небольшому зеркалу, не самого отличного качества, пока в этом мире идеальных зеркал не существовало, и вгляделась в худое, бледное лицо. Я Джейн Ласалье, не Елена Михайлова. «Я веду себя, как ты», — протянув руку, коснулась отражения. «Как самый настоящий подросток. Поступаю импульсивно, иногда не слежу за языком. Ведома чувствами. Какого фига вчера разревелась? Ну, уехал мной уже отвергнутый муж куда-то ночью, да и пофиг. Он не обещал быть верным, тем более, что брак на самом деле фиктивный». Вполне возможно, что Ален просто пропустил стаканчик другой в какой-нибудь таверне. А еще холод сковал сердце. Если все то, что привиделось, правда, то Роберт еще тот редкостный гад. Сволочь! Вот кто он! Этот мерзавец хочет меня убить. То есть умертвить мое тело, в котором сейчас душа Джейн. Какой-то сюр! Прижав раскрытой ладони к лицу, с силой потерла щеки, чтобы разогнать кровь и прийти в себя. Может, все же это бред сумасшедший? Меня настолько потрясло скоропалительное замужество, что кукуха чуточку отъехала. «Сумасшедший никогда не признается в том, что болен», — прошептала сама себе. «Значит, рассудок в норме, наверное. Ладно, мне нужно многое обдумать». И лучше это делать в процессе работы. Пайпер пришла аккурат через 5 минут после моего пробуждения. Помогла умыться, переодеться. И мы вместе вышли в коридор. При этом девушка была молчаливой, с какой-то плохо скрытой грустью искоса на меня поглядывала. «Что?» Резко остановившись, спросила я. Промямлила она. «Говори как есть». Подозревая что-то нехорошее, хмуро велела я. Слухи ходят, что хозяин ночью уехал куда-то, по словам привратника, к полюбовнице своей. И на последней фразе Пайпер не удержалась, смачно цыкнула, одновременно топнув маленькой ножкой. «Да как он смеет обижать вас в первую брачную ночь? Ух, моя бы воля, я бы ему волосы все поотрывала!» И грозно потрясла в воздухе кулаком. Я поджала губы. «Действительно, вот не мог потерпеть хотя бы пару дней. Теперь мне каждый встречный поперечный будет тыкать в спину. Ах, бедняжка, ее муж в первую брачную ночь покинул ради любовницы!» И интонации у всех будут разные. Кто-то скажет с сожалением и грустью, кто-то с нескрываемым злорадством. «Ладно, с этим я тоже разберусь. Где сейчас маркиз?» «Кажется, я его видела на пути в кабинет. Вроде он решил пропустить завтрак». Растерянно хлопнув длинными ресницами, пожала плечами девушка. «В кабинет, значит? Замечательно!» Набычившись, выдала я, и, чеканя каждый шаг, стремительно понеслась по коридору в сторону кабинета муженька. «Ну, держись, маркиз. Не подарок тебе вручу, а выволочку устрою. Будешь в следующий раз думать не только о себе, но и обо мне тоже. За любое действие или же бездействие следует отвечать. Ха! И нужно что-то сделать с осколками души Джейн, которые, кажется, уже вросли в мою сущность и пустили корни. Необходимо найти равновесие и перестать поддаваться эмоциям, иначе я точно сойду с ума». «Лорд Ларвье!» Не успев войти в святая святых мужа, с порога выстрелила я. «Давайте очертим границы дозволенного!» Дверь за мной закрыла Пайпер, верно рассудив, что перепалка между молодоженами должна оставаться только между ними. «И вам доброго утра, Джейн! Я не против, давайте обсудим!» Свободно откинувшись на спинку кресла, едва заметно, но улыбнулся Ален.